великий дух. Да разве видно было такое в коне? В коне, о котором с завистью и почтением говорили во всем районе, чтобы тащился среди белого дня, шатаясь и падая, пьяный тракторист и ругался с путающимися под ногами курами. Разве могло быть, чтобы парни при стариках матюкались? А дурдом этот, будь он неладен, как в насмешку открытый в красавке. Уж не раз слышал Соколов, что полушутя, полувсерьез завидуют коньковские красавкинцы. Дуракам, дуракам завидуют, что живут те побогаче и едят посытней. Да веровал бы Соколов в Бога. Поднял бы к небу глаза и закричал: «Благодарю тебя, Господи, за щедрость твою! Благодарю за место на земле, краш которого в мире нет! Красный конь, чудо какое! По вечерам туманы, ножом режь и вместо киселя ешь, посадки березовые, рукотворные, на 15, на 20 километров, кругами вдоль полей, чтобы овраги на них не посягали, чтоб снег всю зиму до весны пуховым покрывалом лежал. А грибов в этих посадках и белые, и подберезовики, и сыроежки, и веселые, и разноцветные, крепкие, хрусткие, как яблоки. А уж самих яблок в школьном саду рождалось на раз столько, что машинами возили в Малютов, на станцию, там проводницы скупали, и в город, в Москву, и землянику ведрами, и костянику, нати, городские, столичные, берите от щедрот наших, не жалко. А картошечка какая урождалась на черных, жирных коньковских огородах, а свекла, а морква, а капуста, а девки, ах! Уж и мужики пить много стали, и бабы распустились, аборт за бортом делая. Но если уж родилась девочка, не сомневайся, красавицей вырастет такой, такой, ах ты, без тебя в ребро. Видно, и тут коньковская земля способствовала. Все, что рождалось в ней и к родам готовилось, было ярче и сочнее, и крупнее, чем в красавке, не говоря уж о крестах. Словно бросил Господь горсть земли самый лучший, самый жирный, самый черноземный на Краснодар, на Украину, а рука его возьми и дрогни, и попала часть той лучшей землицы на красный конь. Надо подобрать, да лень! Махнул Бог рукой. Пущай остается! Соколов вздохнул. Зачем он пришел сюда не в срок, не на покров, как обычно? Последнее время не можилось ему, сердце стянуло, покалывало, голова болела и в сон клонило все чаще. Только дело тут не в этом. Это сколько ж лет прошло. Но и сейчас помнит Соколов тот нежданный приезд Недошивина. Мальчик жил у них 2 года, Просковья души в нем не чаяла, и расцвела вся, помолодела, как молодая мать стала. Не то ли любовь меж ними с такой новой силой вспыхнула, какой они прежде не знали никогда. Не любовь, а страсть. Правда, Ваня был упрямый, застенчивый, ни с кем из мальчишек дарей не сошелся, всех держал на расстоянии, чуть что драться. Но самое непонятное, случались с ним нервные обмороки, когда закатывались глаза и падал без чувств с мертвым лицом. Обращались к врачам. Те плечами пожимали, добром прописывали. «Мальчика надо спрятать!» — с порога заявил Недошивин. «Рябов что-то подозревает. Ивану грозит опасность». И повернул разговор так, что, дескать, он сейчас забирает ребенка с собой и прячет его в надежном месте. «Где это?» — уточнил Соколов. «За границей. В Америке его доставит он надежный человек. Не суетись!» — сказал тогда Соколов. Выставил Прасковью на кухню и усадил Недошивина на диван. «Прежде чем мальчика забрать, расскажи, кто мне, мил человек, как ты, мать его, сначала изнасиловал, а потом убил?» Глаза Недошивина сделались холодными. «Браво, капитан!» — сказал он. «Не актерствуй!» — брезгливо буркнул Соколов. «Гнев уж с тебя, прямо скажем, хреновый получается!» «Я тебя, Платон, кончить тогда хотел!» Продолжал капитан, глядя Недошивину прямо в глаза. «Думал, вот заберу мальчика, Отвезу его Прасковье и назад в Москву.